Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Беспокоит вас Роман Владимирович Тангаймер. Я специалист организации «Сибирь-Кавказская группа», где записывается. Ага. Анжелика Валерьевна, мне к вам буквально пару вопросов. Да, слушаю. Хорошо. Сейчас, секундочку. Забыли вопросы? В общем, нет. Я себе записываю отдельно по вам. Ага. Так. В общем, смотрите, нужно подвести итог тогда, получается. С вами сотрудники ранее общались и с МАНГО, и с СКГ. Ага. Вопрос данный не решен. Давайте как разумные люди поступим. Если вы отказываетесь, вопрос решить в добром порядке, вы не прямо скажите. Я разве не это, не ясно, что ли, говорила? Мне нет, я вот лично сейчас с вами разговариваю. Но я как бы вам-то пояснять ничего не буду. Я, по-моему, однозначно несколько раз говорила. Пока не будет уведомления от кредитора, с вами обсуждать ничего не буду. Ну, вам, наверное, объясняли также столько много раз, что вас уведомят. А, уведомят меня? Когда? В следующей жизни? Конечно, уведомили уже давно. Где? Не видела. В личном кабинете? Да, не является законом. А в договоре что написано? На первой строчке. А в 230-м федеральном законе что написано? В 230-м. Ни один договор не может стоять выше действующего законодательства. Ну ладно, хорошо, давайте сделаем проще. Это же отказ мы ставим, да, получается? Ставьте что угодно. Мне а потом вы решаете доказывать свою правоту. Вы же понимаете, то, что по 230-му приказу, закон, точнее, извиняюсь, есть определенные ограничения. Вот вы и работаете тогда с этими ограничениями, вот мы и со сторонними коллекторскими организациями. Да. Все. Вот и все. Замечательно. За вас финансовые средства будут возвращены. Получается, зачем вы со мной спорите? Давайте прямо вам скажу. Все. У вас есть нерешенный финансовый вопрос. Слушай, дядя звонил. Что ты бесишься? Ты не бесись. Спокойненько. Я знаете, мне правда не нравится. Меня выводит на эмоции. Знаете что? Не ваше моя грамотность. Нет, не это. Другой момент. И то, что момент. Я тебе всегда смогу понимать, противовес, что ты сказать. Кто вами управляет? Зачем ты вникаешь? Когда вы просто неправы на все 100% обо всем. Зачем ты в это вникаешь? Вы даже не можете послушать человека, который знает об этом. Ты мне не интересен. Я с вами нормально разговариваю. А я чувствую от вас энергетику, такую негативную. Давай все, прощайся. Я вам дорогу перешел или что? Да нет, я тебе сказал, что мне не интересен. Ты для меня никто. Ну так а в чем проблема-то? Я с вами нормально разговариваю. Проблема в том, что ты для меня никто. Ну и что? Непонятно. И вы для меня никто, и что дальше? Ну и все. Вы в магазин зачем приходите? Ты требовали какой-то озвучил, я сказать, тебя послала. Вы мне никто, все, давайте пока, мне пока. Его бесплатно. Вот по ну, вашей пока. Логике. Вам ты ничего не ответишь, бесись, я тебе еще раз говорю. Ладно, я ставлю отказ, вы меня, думаю, услышали. Давай, пока. Долг у вас от вас никуда не денется, да только пока, будете иметь смысл расти. Ты такой нудный, как баба. До свидания. Конечно, до свидания. Пока. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Сейчас, одну секундочку. Посмотрим по номеру телефона, кто вы. Айман Наурзбаевна. Да. Это компания «Эверест», инспектор Бондаренко Людмила Анатольевна. Ведется запись разговора. Угу. Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией «Честное слово». Угу. На сегодняшний день это 25 900 рублей. Очень долго уже от вас не поступают платежи. Ага. Кредитор выставляет вам требования в трехдневный срок оплатить всю вашу задолженность. Отступит от вас платеж? Не получится. Что не получится? Платеж. Оплатить у вас не получится? Угу. Вы работаете? Я козликов развожу. Вы все еще козликов разводите? Да. Забудьте про курочек сказать. А, козочек тоже разложил. Понятно. Главное, чтобы не получилось, что вы сами себя в итоге разведете. Разведу? Так как оплата от вас не поступает долгое время, готовит ваши документы для подачи в суд. Какой он молодец. Либо по статье 382 Гражданского кодекса. О, лучше вот этих, Коллектора мне будут траву козочкам и козликам косить. Как бы вам не пришлось косить что-нибудь, вы это понимаете? Не, я только могу бабло косить, срубать. Ну да, то, что вы понабрали займ, то не отдаете, это у вас хорошо получается. Да. Вы знаете, что у вас уже идет злостное уклонение? Ой, мне от этого ни холодно, ни жарко. Ни холодно, ни жарко? А после решения суда вам будет и холодно, и жарко? А что будет когда после решения суда? 5 дней вам дадут на добровольное исполнение требований. Правильно. Если в течение 5 дней вы не оплатите... Видите, разговоры со мной вам пошли на пользу. Вы теперь все знаете. Вы там в Эвересте, наверное, единственная, которая начала правильно, грамотно рассуждать. Молодец. Да. Все-таки я принесла вам пользу. За неисполнение судебного решения... Статья 315 УК РФ, штраф 200 000 рублей. Ага. Либо срок до 2 лет лишения свободы. 315-е? Это вы мне 315-е вменяете, да? Нет, 177-я. Какая 315-я? Это вы вообще не туда полезли. Вам уже подходит 159-я часть первая. 159-я первая? Не, не подходит. Там ложные сведения, когда о себе заемщик предоставляет, а у меня все тютелька в тютельку. Нет, это мошенничество в сфере кредитования. Ну? Это когда берете и не отдаете. Не-не-не-не-не, вы, кстати, я зря вас похвалила. Вообще. Вот в этой давайте я вас сейчас области проконсультирую. Не надо меня консультировать. Кредитование, мошенничество в сфере кредитования. Это когда, тетенька, слушай, внимание, заемщик предоставил заведомо ложные сведения о себе. Про оплату в этой статье нет ни слова. Вот, поэтому в данный момент, вы единственное, что это ввели меня в заблуждение. Вы все-таки еще некомпетентная. Вот хвалила, зря. Но теперь в следующий раз вы будете знать, что такое 159-е. 315-ю в разговорах с заемщиками не применяйте. 177-ю тоже, 159-ю тоже не нужно. Почему? Потому что это не в ваших полномочиях вообще. Да, обвинять людей в совершении преступления. Вы когда это делаете, вы нарушаете 230-й федеральный закон. То есть, я сейчас напишу жалобу, вас ФССП накажет, и, соответственно, с вашей зарплаты ваш работодатель взыщет как минимум 50 тысяч рублей. Меня никто не накажет, это точно. Поэтому обязательно запись разговора сохраните, ежедневно прослушайте. Слушайте, меня никто не накажет, а то, что как мы будем работать с судебным приставом, и то, если кредитор пойдет в суд, это мы сами с ним отрегулируем. Еще есть вопрос? Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Широкова Ирина Сергеевна, Совкомбанк. Звонок из Москвы по поводу Анжелики Валерьевны. Это вы, да, Анжелика Валерьевна? Ага. Отдел досудебного взыскания, центральный офис. У вас 6 000 рублей долги, 31 день просрочки по денежному кредиту. Ага. Сейчас требование банка оплату внести не позднее 31 мая. Я вижу, вы вчера, да, оплачивали 1 000 рублей? Ага. У вас получается 5 000 рублей сейчас долги. Требования банка до пятницы еще оплату внести 5 000. Требования будут выполнены? Ну, будем платить, конечно. Какую сумму гарантируете? Какого числа? Ну, гарантировать в нашей жизни ничего нельзя. Хорошо. 31-го какую сумму будете вносить? Как Бог даст. Вы сейчас, получается, на что ориентируетесь? Как Бог даст. Откуда деньги ждете? Какая вам разница, откуда мне деньги ждать? Вам не кажется, что вы абсолютно некорректные вопросы задаете? Анжелика Валерьевна, у вас сейчас 31 день прослушки. Вы озвучили о том, что я имею судебное задолженность. Я думаю, достаточно. У вас 27 формат, числа ежемесячный который вообще платеж. Мы друг для друга предоставили. А на этом давайте попрощаемся. Анжелика Валерьевна. Да. Я с вами не прощаюсь, я не информатор, Анжелика Валерьевна. Информатор, вы звонили. Месяц... Как вы не информатор? У вас сейчас каждый месяц начисляется не только штрафы. Я сама знаю об этом. Вы мне ничего нового не рассказываете. Вопрос ни о чем не стоит. Если вопрос стоял о чем-то, вы бы мне не звонили. Я вам только что озвучиваю. Ваши документы готовы к передаче ну, в юридический отдел на расторжение. Оплата вносится потихонечку. До и ничего вы до пятницы вы не сделаете, кроме ваших понтов. То есть до пятницы у вас не будет денег? Я этого не говорила. Это вы в своей голове что-то перевернули, дебет с кредитом сложили, и у вас вышло такое решение, оно неправильное. Анжелика Валерьевна, да. 3000 каждый месяц вы должны по графику вносить. Ой, кому вы я должна, я тем вы, все простила, вы, поэтому не надо такие вы, слова употреблять. Анжелика должна. Сами это вы должны кому-то, наверное, условия по договору. Совершенно верно. Это вы ты должна мужу в борщ варить. График. Да. Анжелика а что кому графиком, я должна, не надо рассуждать. Анжелика Валерьевна, меня послушайте. Не будет диалога у нас с тобой, даже конструктивно, ты мне вы уже не нравишься. Вы с графиком знакомились? А тебе-то что? Знакомились? Тебе что? График подписали. Вот я вас и дальше что? Что вы должны поставила оплатить что-то платы, срочности возврата. Иди лесом, хорошо, свободно. Хорошо, отказ от оплаты ваш я подтверждаю. Ну, вы совершите должностное преступление в данный момент. Отказ от оплаты. Я не произносила, запись разговоров ведется. Поэтому просто если не хватает ума произнести другую фразу, то мне вас крайне очень жалко. Я вас, вы, давайте будем если бы меня услышали, то вы явно другую бы информацию зафиксировали. А вы зафиксировали то, что вам удобно диалог. И выгодно зафиксировать. Ну так назовите мне дату и сумму гарантированной оплаты. Мы а я сказала, в нашей жизни ничего гарантировать нельзя. Вы мне озвучили дату, до которой я хотелось бы, чтобы я внесла, да? Ну я сказала, что и я что вас услышала. Делаете? А гарантировать, мало, не гарантировать, я ничего никому не собираюсь. Вносить будете оплату? 30, ну, я не отказываюсь. Это что означает? Что это означает, что я вам так мозг заверну, что у вас кипеть он начнет, и в конце концов у меня ответа от вы не получите, не да, не нет. Готовьте всю сумму к единоразовому платежу. Телефон, адреса данные менялись у вас? Ну, когда вы мне позвоните с телефона горячей линии, я вам скажу об этом, пока я не буду с мобильного звонить. Не забывайте, что у вас все данные должны быть актуальны, да, это тоже штрафплата. Я знаю. Оплата ваша подтверждена. Законы Российской Федерации. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Анжелика Валерьевна? Да. Да, это компания «Эверест», инспектор Хащук Валерия Сергеевна. Это с разговором. Я могу вам поступать, но касательно честного слова по вашей просроченной задолженности. У вас вопрос как-то решается с этим? Ну да, конечно. У вас на сегодняшний день долг уже 56 тысяч. Ничего, ничего. Я пока колдую, ворожу, денежки приговариваю, наговариваю. Вот как только обряды не делаю. Понятно, разговор у нас не выйдет, да? Почему? Что же, чем печально, Анжелика Валерьевна, колдуйте дальше. Зря. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из ООО «МФК 4 Финанс» vivus.ru. Разговор записывается. Смогу слушать, Валерия Владимировна? Слушать. Очень приятно. Меня зовут Мыслевская Татьяна Романовна, судебное дело. Наша компания у вас имеет задолженность. На сегодняшний день сумма для закрытия 37 884 рубля. Скажите, пожалуйста, когда оплату планируете? Не планирую. По какой причине? Просто так. Вы отказываетесь выполнять свои обязательства? Да, да. Вы знаете, что это судебно наказуемо? Как это? У вас договор подписанный есть. Ну, идите в суд, взыскивайте в судебном порядке. Можно расценивать это как мошенничество? То есть вы заведомо брали да, время, расценивать знали, ничего вы не можете, оплачивать. У него уполномоченный на то лицо, чтобы расценивать. Да суд примет решение уже. И суд не принимает решение, мошенничество или нет. Это орган дознания. Да как это? И следственные органы. Принимает решение. Имеется ли состав преступления, либо нет. Решение будет принято, в любом случае будет все ясно. Ну вот, запуталась ты. 145 дней. Пока не, это, 140... не очень не компетентно тыкайте, начинаешь я с вами общаюсь это, рассказывать какие-то сказки. Валерия Владимировна. Я смотрю, как ты уважительно мне про мошенничество рассказываешь. Средства. Ничего ты уважительная. Не понимаешь не даже. Ни состав преступления, ни что? Признаки состава преступления, я ни понимаю, процедуру, что вы, да, проведения проверки, ни момента возбуждения нас. Уголовного дела. Ты ничего этого не ты понимаешь. Что, тебе там написали одну фразу. Ожидайте, ты даже не знаешь, вы, кем возбуждаются уголовные дела. Алло. Алло, здравствуйте. Агент финансовой и правовой безопасности Базаркина Анастасия Валерьевна. Оксана Сергеевна? Да. По поводу вашего договора я звоню в компанию Главколлект Fast Money. Скажите, пожалуйста, по какой причине не погашаете задолженность? Почему интересуешься? А мы на «ты» с вами приходили, Оксана Сергеевна? Ну, я могу сказать, идите вы нахер. Не знаю да, ну, я посмотрим, таких. Как вы по регистрации. По регистрации скажете, приедут, жду. Да.